посвящается ЦЖЗ. Беспокойная поездка. Монолог начальства. Не сказка, а быль. Эпиграф. Мальбрук в поход собрался. Песня. Ну-с, происходило это, стало быть, таким образом. Напившись чаю, выехал я со своими сотрудниками, согласно маршруту, вечером со станции Новороссийск. Перед самым отъездом приходит какой-то и говорит: «Вот, — говорит, — история. Круг у нас поворотный ремонтируется. Ума не приложу, как нам вас повернуть». Задумались мы. Наконец я и говорю: «Пущай нас в таком случае в Тихорецкой повернут». «Ладно, в Тихорецкой так в Тихорецкой». Сели, засвистали, поехали. Ну-тес, приезжаем в Тихорецкую. Вовремя, представьте себе. Смотрю на часы и удивляюсь. Минута в минуту. Вот, говорю, здорово. И, конечно, сглазил. Словно сатана у них на поворотный круг уселся. Вертели, вертели. Часа полтора, может быть, вертели. Чувствую, что у меня головокружение начинается. «Скоро ли?» — кричу. 7 минут, — отвечают. Ну, повернули, стали поезд составлять. Я из окна смотрю, положительно молодецкая работа. Бегают, свистят, флажками машут. Молодцы, говорю, ребятишки на этой Тихорецкой, работяги. Ну и, конечно, сглазил. Перед самым отъездом является какой-то и говорит: «Так что ехать невозможно». «Как?» — кричу. «Почему?» «Да, — говорит, — вагоны сейчас из состава выкидать будем. Неисправные они». «Так выкидайте скорее!» — кричу. «На какого лешего вы их запихнули?» Ничего не ответил. Застенчиво усмехнулся и вышел. Начали опять свистеть, махать, бегать. Наконец выкинули больные вагоны. Опоздали мы таким методом на 2 часика с половиной. Наконец тронулись. «Славьте Господи!» — думаю, — «теперь покатим». Ну и сглазил, понятное дело. Развил наш поезд такую скорость, что, представьте, потерял я пенсне из окна. Так проводник соскочил, подобрал и рысью поезд догнал. Я кричу тогда: «Что вы, смеетесь, что ли? Как же я при такой скорости состояние пути и подвижного состава определю? Развить, — говорю, — мне в 24 секунды скорость, предельную для товарных поездов на означенном участке». Ну, вообразите, наорал на них таким манером. Ни жизни был не рад. Развили они скорость. И что тут началось? Уму непостижимо. Загремели, покатились. Через 5 минут слышу вопль: «Стой, стой, стой, чтоб тебя раздавило!» Веревку дергают, флагом машут. Я перепугался насмерть. Ну, думаю, пропали. «В чем дело?» — кричу. «Так что», — отвечают, — «буксы горят». Вышел я из себя, кричу: «Что это за безобразие? На каком основании горят? Прекратить, убрать, отцепить!» Великолепно-с. На первой станции отцепили вагон. Сыпанули мы дальше. Ну, понимаете ли, 3 шагов не проскакали, как опять гвалт. В 2 вагонах загорелись буксы. Выкинули эти 2, на следующем перегоне еще в 2 загорелись. Через 5 станций глянул я в окно и ужаснулся. Выехал я, был поезд длинный, как парижский меридиан, а теперь стал короткий, как поросячий хвост. Святители угодники, думаю, ведь это еще 40 верст, и я весь поезд растеряю. А вдруг, думаю, и в моем вагоне загорится. Ведь они и меня цепят к лешему на какой-нибудь станции, а меня в Ростове ждут. Призываю кого следует и говорю: «Вы вот что, того, полегче. Ну вас в болото с вашей предельной скоростью. Поезжайте, как порядочные люди ездят, а не вылупив глаза». «Отлично-с». Поехали мы. И направляюсь я к смотровому окну, чтобы на путь поглядеть. И как вы думаете, что я вижу? Сидят перед самыми глазами у меня на буферах 2 каких-то кандибобера. Я высовываюсь из окна и спрашиваю: «Это что такое? Что вы тут делаете?» А они, представьте, отвечают, да дерзко так: «То же, что и ты. В Ростов едем». «Как?» — кричу. «На буферах». «Да вы, выходит, зайцы?» «Понятное дело», — отвечает, — «не тигры». «Как?» — кричу. «Зайцы? На буферах? У меня в служебном вагоне? Вылетайте отсюда, как пробки! «Да, — отвечают, — вылетайте. Сам вылетай, если тебе жизнь надоела. Тут на ходу вылетишь, руки ноги поломаешь». «Что тут делать, а?» Кричу: «Дать сигнал! Остановить поезд! Снять зайцев!» Не тут-то было. Сигнал-то, оказывается, нету. Никакой непосредственной связи с паровозом. Стали мы в окна кричать машинисту: «Эй, мил человек! Эй, как тебя? Будь друг, тормозни немножко!» Не тут-то было. Не слышит. Что прикажете делать? А эти сидят на буферах, хихикают. «Что, — говорят, — сняли? Выкуси!» Понимаете, какое нахальство? Мало того, что нарушение правил, но, главное, не видно ни черта в смотровые окна. Торчат две какие-то улыбающиеся рожи и заслоняют весь пейзаж. Вижу я, ничего с ними не поделаешь, пустился в переговоры. «Вот что, — говорю, — нате вам по 50 целковых, чтоб вы только слезли». Не согласились. «Давай, — говорит, — по 500. Что ты прикажешь делать? И вот, представьте, как раз на мое счастье подъем. Поезд, понятное дело, стал, не берет. Ну уж тут я обрадовался. Кричу: «Берите их, рабов божьих! Пущаем, покажет кузькину мать, как на буферах ездить!» Ну, понятное дело, слетелись кондуктора, забрали их, посадили в вагон и повезли. Прекрасно-с. Только что я пристроился к окну, как поезд. Стоп! Что еще, кричу? Оказывается, опять из-за зайцев этих проклятых. Удержать их нет возможности. Рвутся из рук и шабаш. Сделали мы тут военный совет и решили, наконец, отпустить их к свиньям. Так и сделали. Выпустили их в 4 верстах от станции. Они поблагодарили, говорят: «Спасибо, нам как раз до этой станции, а 4 версты мы пешком пройдем». Поехали. Через 10 минут. Стоп! Что, заяц? Ох, ну тут уж я не выдержал, заплакал. Что же это, говорю, за несчастье такое? Доеду я когда-нибудь до Ростова или нет? Говорю, а у самого слезы ручьем так и льются. Я плачу. Кондуктора ревут, и заяц не выдержал, заревел. И до того мне стало противно все это, что глаза б мои не смотрели. Махнул я рукой, задернул занавески и спать лег. Ростов приехал, от нервного расстройства лечился. Вот оно, какие поездки бывают.